Глава 22. Катя приготовилась к бесконечно долгому пути по тайге, но с таким проводником, как Салаат, добираться до обиталища девочек было не так долго и трудно, даже темной ночью. Кроме того, с ним Катя чувствовала себя гораздо спокойнее, чем с Сандарой или Хаханом. Любой шорох Салаат разоблачал успокаивающими объяснениями. «Сова? А это грызуны какие-то, не обращай внимания!» «А эта ветка упала, не волнуйся!» Для Кати оставалось загадкой, как ему удавалось ориентироваться в этой чащобе, да еще и в темноте. Но, видимо, этот навык был присущ многим местным жителям. Не зря же они так уверенно и бесстрашно отправились в тайгу на поиски Вари и Саины. Как девочки отреагируют на их приход? Вспоминая хмурое лицо Сандары, Катя сомневалась, что тепло. По дороге они с Салаатом подробно рассказали друг другу, что с ними происходило на берегу. Катя добавила еще и то, что ей удалось узнать из видео, и поведала о найденном фотоаппарате. «Понятно», — пробормотал Салаат. «Значит, Женька действительно пыталась провернуть все это одна?» Он не договорил. Что-то все равно не сходилось. Если Женя умерла из-за зверя, кто и зачем спрятал ее фотоаппарат, прежде чем его нашли девчонки? И как ее сумка оказалась в холодильнике Юрия? Поделиться этим с Катей Салаат пока не смог, но она спросила, где девчонки нашли сумку? Почему ты заглянул в холодильник? Выбора не оставалось. Салаат рассказал. «Кажется, тут не только Анмамо виноват», — тихо проговорила Катя. «Знаешь», — добавила она полусерьезно, «я всегда думала, что мамонты добрые, на картинках они очень славные». «Так кто на картинках?» «Вообще-то я тоже так думаю. Но то, что здесь бродит, это не столько мамонты, сколько абаосы. Уверен в этом, хотя... Расскажи об этом в Москве. Может, это отобьет у людей желание клонировать мамонтов?» Катя нервно хихикнула. «Мне всегда казалось, что это неплохая идея». «У нас считают, что плохая. Но когда люди начинают играть в этих... Прочитал в твоей книжке слово... Некромантов, вот». «Мамонты вымерли, и дело с концом, их время прошло. Лучше бы сохраняли то, что осталось. Вечную мерзлоту, например». «Да». Женин отец все пугал, что льды тают. Но он боялся экологической катастрофы. А у нас боялись того, что из льдов выйдет черт знает что. Не зря боялись. «Но ведь это и раньше было скверное место. Я не про деревню, про округу». «Да. Но наткнуться на Эну так близко от Семилеха? О таком я раньше не слышал. О Мичие видишь». Салаат никогда не подходил к лесным захоронениям, только видел их издали, и ему пришлось слегка побродить в темноте, чтобы найти нужное место. «Вот», — наконец тихо произнес он и поднял луч фонаря вверх. «Да, Катя узнала дерево с темной громадой на ветвях». Сглотнув, она пошла за Салаатом. Спустя минуту они одновременно споткнулись и едва удержались на ногах. Салаат посветил вниз. На земле лежали подгнившие доски. Из-под них выглядывали кости. Катя с трудом превратила рвущийся крик в слабый стон. «Он упал с дерева?» «Вряд ли сам». Салаат осторожно переступил через поломанный гроб и прошел дальше. Катя последовала за ним. Через несколько шагов путем преградили еще два гроба. Один разбился полностью, скелет выпал на землю. На нем еще виднелись остатки блестящего черного платья. Катя хорошо его запомнила, на высокой худенькой девочке. Зрелище было жуткое, невыносимое, и пробираться дальше они не стали. И так ясно, почти все гробы свалены на землю, а останки разбросаны. Катю пробрала дрожь. К глазам подступили слезы. Эти дети просили ее играть. Не верилось, что они мертвы. И теперь не просто лежали в гробах, а были буквально выброшены на землю. «Что-то никого не видно», — отвлек ее Салаат. Он изо всех сил старался сделать так, чтобы голос звучал ровно. «Ты говорила, где-то неподалеку есть поляна». «Да, в этой стороне, кажется». Поляну они нашли. Но там никого не было. Только на траве валялось несколько сломанных ламп. Череп олени лежал на земле возле обугленного дерева. Он был наполовину раскрошен, как если бы на него наступил кто-то тяжелый. «Они были здесь!» — прошептала Катя. «Я вижу». «Думаешь, с ними что-то случилось после того, как...» У Кати перед глазами появились кости, разбросанные по земле. «Не переживай сильно. У них положение более выигрышное, чем у нас. Вряд ли можно умереть второй раз». Они немного побродили вокруг. Неподалеку Катя заметила на кусте обрывок синей ткани и тут же его узнала. Это был платок, который она купила для Сандары. Дальше они нашли еще один небольшой лоскут и, наконец, услышали тихий плач. Салата пробрала озноб. Катя, напротив, с воодушевлением бросилась на звук, сразу узнав Уйгуну. Это действительно была она. Девочка сидела в колючих зарослях, обхватив руками колени. Увидев Катю, она бросилась к ней в объятия. Катя на мгновение поколебалась, но потом обняла ее в ответ. Все-таки было сложно поверить в то, что Уйгуна — призрак. Она была не холодной и не теплой, но все же вполне ощутимой. Почти как обычный человек. «Что случилось? Где все? Где Сандара?» «Пришли Эну!» — всхлипнула Уйгуна. Внимательно посмотрев на нее, Катя увидела. На самом деле девочка не плачет. То есть она совершенно точно всхлипывала и искренне, но в глазах не было слез. «А где Сандара?» «Не знаю. Она убегала. Мы все убегали. Он сломал наши дома и лампы разбил». У Кати в горле встал ком. Она погладила девочку по голове. «Уйгуна, ты можешь отвезти нас к тому месту, где мы приносили жертву? Нам нужно туда». «Нет, мне страшно». Катя беспомощно посмотрела на Салаата. Он смотрел на нее очень странным взглядом. «Что?» — прошептала она. «Я никого не вижу», — напряженно проговорил он. «Кроме тебя». «И не слышишь?» «Слышал плач. Сейчас ничего». Хотя Уйгуна по-прежнему оставалась безобидной девочкой, и Катя уже сознавала, что она не человек, в полном смысле этого слова. После признания Салаата ей снова стало жутко. «У меня нет лампы», — сказала Уйгуна. «Без лампы мало кто может видеть». «Это Уйгуна. Она не хочет вести нас к тому месту, потому что ей страшно». «Нам тоже страшно. Но ты же подруга Саины и Вари, верно?» Салаат чувствовал себя неловко, обращаясь к пустому месту, однако продолжил. «Им сейчас плохо, и если мы туда не попадем, вряд ли им станет лучше». «Они нашли глаз Анмамму», — сказала Катя. «А мы хотим от него избавиться». «Как Женя?» — Уйгуна шмыгнула носом. «Да, как Женя». Девочка немного подумала, неуверенно посмотрела в сторону и сказала. «Ладно, только обещайте, что почините наши дома». Катя передала просьбу Салаату. Он немного возмутился. «Ну, конечно, мы это так не оставим. Приведем все в прежний вид». А про себя подумал, что может удастся уговорить людей перенести останки на кладбище и похоронить, как подобает. В конце концов, не дело маленьким девочкам блуждать по тайге. Даже мертвым.